Глава 36. «Ты что-нибудь знаешь о клане людей?» — спросил я. Талли смотрела на меня, как баран на новые ворота. Или овца? Нет, овца — это уже как-то грубо. Хотя в этом мире и баран звучит обиднее. «Сам не знаю, откуда в голову пришло», — пояснил я. «Может, приснилось?» «Ублюдок!» Талли поднялась из-за стола, рядом с ней встала Наца. Выглядели они обе чудовищно уставшими, бледными, с кругами под глазами. На них была все та же болотная одежда, грязная и мокрая. Я-то зашел в столовую чистый и безупречный, надеясь, несмотря на неурочный час, выклинчить завтрак. А когда пришел, увидел, что столовая уже практически пуста, только Наца и Талли сидят рядом за столом перед нетронутыми мисками супа. «Скотина!» — взвизгнула Талли и, поставив ногу на стол, шагнула вперед. Прыгнула, повалила меня на пол и с размаху зарядила кулаком в челюсть. «Мразь! Подонок! Урод! Морти!» Тут она безо всякого перехода зарыдала и, обняв меня за шею, прижалась к груди лицом. «Не смей бить хозяина!» — Наца, обойдя стол, скинула с меня Талли. «А я-то был совсем не против, честно говоря». Несмотря на трогательность момента и полученные удары, на мне все-таки сидела красивая девушка, больше того, обнимала. Не каждый день такое бывает. Впрочем, Наца тут же заняла ее место. Оседлав меня уже каким-то привычным движением, правой рукой она схватила меня за ворот плаща и дернула к себе. «Как ты выбрался? Когда?» Ее фиолетовые глаза сверкали от целого пучка эмоций. «Откуда выбрался?» Я машинально положил руки ей на бедра. «А, да, меня похитили лягушки. Я их победил и убежал. Потом утонул в болоте, но как-то выбрался и вышел сюда. А вы что, беспокоились?» В глазах Наца вдруг появились слезы. «Беспокоились?» — тихо сказала она. «Мы их штук 300 перебили, плюс одну жабу. Я ее потрошила, тебя искала, а ты... ты...» Голос ее задрожал. Слезы вот-вот закапают мне на одежду. Я осторожно сжал ладони на ее бедрах. «Извини, я...» «Так!» — перебила меня Талли окрепшим голосом. «Хватит этих сопливых сцен! Меня и так еще с ночи тошнит!» «О случившемся Милоириму ни слова, иначе его удар перешибет!» Наца как будто переключили. Она сурово шмыгнула носом, глаза ее мигом высохли, лицо стало бесстрастным. Она встала с меня быстрым и ловким движением, протянула руку. «Простите меня за неподобающее поведение, хозяин. Но вот, от чего ушли, к тому пришли. А какой был прогресс? Я, конечно, не спец в отношениях, но, по-моему, когда на тебе сидит девушка, готовая заплакать от беспокойства о тебе, это очень перспективная ситуация. А когда на вы, хозяин, беда. Зато теперь, — сказал я, вставая, опершись на руку Наца, — я точно знаю, что пройду испытание». Лицо Наца на миг озарилось неуверенной радостью, а вот Талли фыркнула. «Да уж точно! Взять пару лягушат, чтобы за тобой скакали по кругу! Надо будет прийти посмотреть! Ладно, все, я отсыпаться. В купальне. И постараюсь забыть эту ночь навсегда. А, да, держи!» Она запустила руку в карман и протянула мне что-то похожее на кастет. «Что это?» — спросил я. «Кастет? А на что похоже? На голую рабыню?» Я надел кастет на руку, пригляделся к вязи рун на агрессивно выпуклой металлической полоске, которой предполагалось бить. Они быстро мигнули мне, черным и белым. «Возьмут с этим, говори, что нашел», — инструктировала Талли. «Рыцарями такие штуки не приветствуются. Тут руны земли и воздуха. Долбанешь в рыло, будет как будто булыжником здоровенным. В этот день урод не встанет. Промахнешься — не страшно». «Воздушная руна создает волну, тоже приласкает некисло. В общем, отмахаться и сбежать сумеешь, если момент не проворонишь. Это от Милоирима. Больше он пока ничем помочь не может, но думает, как унять всех тех, кого ты разозлил». На этом Талли удалилась. Мы с Наца, которая совершенно взяла себя в руки, вернулись за пустой стол. Я смолотил сначала свою порцию, потом ее. Аппетита у Наца так и не было. Зато она смотрела на меня с возрастающим интересом. «Тебя засосало в болото?» — спросила она. «Это я точно помню. Но твоя одежда сухая и чистая». «Угу, и совсем не пахнет. Кажется, я ее выстирал. Точно помню, что был ручей». Тут я призадумался. От попыток вспомнить подробности ночи голова начала побаливать. Точно так же, как от попыток вспомнить какое-нибудь слово из моего мира. Я пытался представить, как стираю одежду в ручье, развешиваю ее на ветках. А потом что? Сижу в трусах, отбиваясь от комаров и жду до утра, пока все высохнет? Бред. Кстати, клан людей существует, удивила меня нация. Это правда не совсем клан. У них нет родов, орденов, и они не держатся вместе. Просто как-то умеют творить волшебство без использования печатей. Никто не знает, насколько они сильны и что вообще могут. Они очень скрытные. Понятия не имею, где я про них услышал, признался я. Нация пожала плечами и зевнула. Мы сидели с ней, как старые друзья в кафе. Хорошее было чувство, светлое и спокойное. «Тебе надо поспать», — сказал я. Нация мотнула головой. «Я неделю могу не спать, если нужно. Ты говорил про испытания. Давай посмотрим, что ты придумал». «Придумал я что-то простое и эффективное, как удар кувалды. Сражение с лягушками подсказало мне верный путь. Я засветил руну огня и побежал. Взгляд застила багровая тьма. Дыхание вырывалось с хрипами, похожими на рычание. Но я добежал до Наца, стоявшего у отметки финиша. «Неплохо», — с удивлением сказала она. «Это баллов 70. Но для поступления нужно хотя бы 300». «Продолжим», — прорычал я в ответ. «Магический ресурс 75». Я повис на турнике. Мышцы налились кровью. Первый раз я будто взлетел. Второй подтянулся спокойней. Третий, четвертый. После шестого я свалился. Есть свои рамки и у чудес. 130 баллов, подбодрила меня нация. Давай дальше. Там перерывов тоже почти не будет. Магический ресурс 50. Я прыгнул в длину. За этот прыжок нация дала мне еще 60 баллов. И еще четверти ресурса, как не бывало. В высоту я прыгнул так себе, на 30 баллов. И магический ресурс приказал долго жить. «Вставай!» — подбодрила меня нация. «Не могу!» — пробормотал я в мягкий песок, на который упал после прыжка. «Ты же говорила, что можно завалить одно испытание. Можно, если по остальным 300 набралось. А тебе еще 90 нужно!» Я представил себя бегущим 3 огромных круга и содрогнулся. «Ясно!» — вздохнула нация. «Ну, в любом случае, это уже кое-что!» Никакой прокачки в этот раз не вышло. Ресурс просто упал до нуля и теперь медленно-медленно восстанавливался. Если целыми днями и ночами отрабатывать заклинания, может быть, конечно, я и подниму ранг до первого. А там и плотность ресурса повысится. Тогда точно порву все эти испытания в клочья. «Пойдем домой», — предложила нация, присев рядом со мной на корточке. Она переоделась в школьную форму, новый тренд сезона, и выглядела такой милой и аккуратной девочкой, что я не сдержал улыбки. «Не», — сказал я, — «надо в город, на рынок». «Пойдем на рынок», — пожала плечами нация. «Понимаешь, я хочу тебе признаться». Она побледнела, и я мысленно обругал себя за такую нелепую подводку. «Не того она ожидает, но что поделать, ведь я всего лишь человек». «Хозяин, я ведь уже говорила вам, что вы дурак». Мы шли в город. Вернее, я висел на спине у нации, едва перебирая ногами. После тренировки с использованием магического ресурса мышцы попросту умерли. «Ты напоминай почаще», — попросил я. «Приятно слышать». «Приятно слышать, что ты дурак?» — удивилась она. «Ага. Рабыни ведь такого не должны говорить хозяевам. И мне приятно, что ты относишься ко мне как к равному». Смертельная усталость действовала на меня как хорошая доза алкоголя. Понесло на откровенность. «Правда, дурак», — вздохнула нация. После того, как мы выползли за пределы крепости, я нашел в себе силы отстраниться от нации. Ноги дрожали, колени подгибались, но я шел. Нация смотрела на меня с жалостью. «Может быть, завтра?» — предложила она. «Нет, завтра я придумаю какую-нибудь очередную глупость и все переиграю». «А что ты задумал?» «Секрет. Не хочу обсуждать». Нация покорно замолчала. Вечность спустя мы вошли в город. Еще через 2-3 вечности добрались до рынка рабов. «Хотите меня вернуть?» — тихо спросила нация. «Не получится. 14 дней уже прошло». «А при чем тут 14 дней? И потом, разве прошло?» Я только отмахнулся. «Не поймет она моего искрометного юмора из другого мира». Торги уже близились к завершению. Толпа вокруг арены поредела, и мы легко прошли к самому ограждению. Я нашел взглядом толстяка. Он держал на поводке рабыню лет 18. Я лишь бегло осмотрел ее. Девушка как девушка. Неписаная красавица, но и не уродина. «Гац! Два гаца!» — доносились выкрики. Я прочистил горло и крикнул. «Солс!» Толстяк повернулся ко мне. Выглядел он удивленным. Не меньше удивились и зрители. «Парень спятил!» — услышал я краем уха. «Да ей 10 гацов, красная цена!» И тем не менее какая-то дама попыталась перебить, выкрикнув 1,5 солса. Вспомнили слова Талли о том, что безродным ни за что не уступят. 5, спокойно сказал я. Воцарилась тишина. На меня с изумлением смотрели все, включая нации и рабыню, имени которой я не знал. Да и знать не хотел. «Продано!» — сказал толстяк. «За 5 солсов господину магу земли!» Он подвел девушку ко мне. Я отсчитал 5 золотых монеток из выданной мне Вимонтом доли. Когда толстяк потянулся к ошейнику, чтобы отстегнуть цепочку, я взмахом руки остановил его. «Вы же можете о ней позаботиться?» — спросил я. «Можете ее где-то поселить? Я оплачу расходы». Толстяк соображал быстро, как и подобало жуликоватому торговцу с рынка. «Нет ничего проще. Это обойдется вам в 10 гацов в месяц». Я протянул ему еще один солс. 2 месяца», — сказал я. «И я хочу, чтобы с ней хорошо обращались. Когда я за ней приду, она должна быть чистой, сытой, здоровой и счастливой. Пусть эти 2 месяца запомнятся ей чем-нибудь хорошим». Толстяк молча поклонился. Когда монеты исчезли в его кармане, он кивнул на девушку. «Вам нужно сказать, что вы ее хозяин, чтобы ошейник замкнулся на вас. Ее имя Тавреси». «Тавреси, теперь ты принадлежишь мне», — сказал я, глядя в сторону. «Я Мортогар, твой хозяин». Новое приобретение. Рабыня Тавреси. Толстяк увел девушку, так и не проронившую ни слова. Я развернулся и побрел прочь. Теперь точно в комнату и спать. Я бы лучше завалился в своих подземных покоях, конечно, но лучше не рисковать, входя в холм средь бела дня. Увидит кто, вопросы задавать начнут. «И что это значит?» — спросила Натса, поравнявшись со мной. «Эта девушка станет моей сестрой». «А я?» «А ты нет». Я остановился. Глаза щипало. Подло это все было. Подло и гнусно. Но в этом заключался один из аспектов взросления. Иногда приходится быть подлым и гнусным. «Такое вот я трусливое дерьмо», — прошептал я. И вдруг Натса обняла меня, уткнувшись лицом в грудь. Я тоже ее обнял. Чуть-чуть стало легче на душе. «Справлюсь. Пока еще справлюсь».